Я изо всех сил ударила кулаком по стоп-клавише. Джип с визгом остановился. «Выходите из машины и убирайтесь ко всем своим ангелам с вашими макаронами!» Мать Евдокия молча взяла свой мешочек, вылезла, путаясь в подоле из кабины, и сразу же пошла вперед по дороге. Я развернула джип и погнала его в обратную сторону. Меня трясло, кровь стучала двумя молотками по вискам, я просто задыхалась от ярости. Как хорошо, что я догадалась высадить ее из машины, ведь я могла бы наброситься на нее и избить, даже убить, быть может. Что бы я тогда сказала бабушке? О, мес! А что я теперь ей скажу? Фу! Я опять остановила машину, вышла и встала посреди пустой дороги. Да что же это со мной творится? Откуда такая ярость? Ну хорошо, она так думает, да и пусть себе думает, что хочет. Мессия так велик, Мессия так великодушен и великолепен, как могут задеть его славу жалкие слова ничтожной монашки. Но почему не спасли тех людей? Они оказались между морем и непреодолимой стеной? Почему они лезли на стену, пытались поднять на нее детей? Что их гнало, вода или голод? Мес не знал об этом, не знал ничего. Нет, я должна немедленно успокоиться. Что такое стало с моими нервами? Ведь я никогда не впадала в такую ярость. Да нет, она все время бесила меня, когда вела свои дурацкие разговоры с бабушкой. Бесила. Это ведь от слова «бесы». Еще есть выражение «бес вселился». Надо полагать, из-за таких состояний древние и сочиняли легенды о бесах, чтобы оправдать свои гневные вспышки. Нет, я не стану сваливать на бедных бесов собственную невыдержанность и хамство. Я сама должна немедленно успокоиться. Что мне помогало 2 дня назад? Психотерапия. Да, я лежала в траве, смотрела в затянутое дымкой небо и представляла себе, что надо мной появился голубой просвет в виде круглого окна. И я просила: «Небо, помоги мне, очисти меня. Я могу это сделать и сейчас». Я легла прямо на горячий бетон, расслабилась и стала смотреть в небо. Через несколько минут мне удалось вообразить себе, что в серо-голубой дымке появляется круглый просвет, и тогда я начала твердить: «Небо, помоги мне, небо, очисти меня от ярости. Я не хочу ненавидеть бедную монашку за ее заблуждение, ведь на самом деле она мне нравится. Небо, успокой меня». И это нехитрое упражнение опять сотворило со мной чудо. Я совершенно успокоилась, как будто с меня сняли тесную, холодную и колючую одежду. Все, что у меня было внутри, скрючено гневом, расправилось, распрямилось. Я поднялась на ноги, несколько раз глубоко вздохнула и весело сказала: «Вот и спасибо тебе, небо». Я пошла к джипу и похолодела, увидев сзади мобишку. Я ведь про него забыла, совсем забыла. Если я не хотела ехать с матерью Евдокией, не проще ли было пересадить ее в мобиль, ну и пусть себе едет одна? Вот это уже полное затмение. Я села в джип, развернулась и помчалась догонять мать Евдокию. Я увидела ее издали, и такой маленькой и одинокой показалась она мне, бредущая со своим белым мешочком в руке по этой пустынной дороге в тени угрюмых стволов дьяволоха. Я обрадовалась, что она никуда не исчезла, хотя куда она могла исчезнуть. И, перегнав ее, остановила джип и распахнула дверцу со стороны пассажирского сиденья. Мать Евдокия размеренным шагом поравнялась с джипом, и я увидела, что она и на ходу продолжает вязать свои четки. Она прошла мимо меня, не повернув головы, и тем же неспешным шагом пошла дальше по дороге. Я постояла немного, а потом снова поехала за ней. «Мать Евдокия, простите меня и садитесь в машину. Пожалуйста!» Она опять прошла мимо, не взглянув на меня даже искоса. Я уронила голову на руки, лежавшие на руле, и заплакала. Потом снова поехала за ней, но уже не стала перегонять, а потащилась за ней сзади. По крайней мере, так я могу ее охранять. Потом мать Евдокия остановилась и подняла руку, как это делают в реальности 20 века, когда хотят остановить попутный автомобиль. Я обрадовалась, быстро подъехала к ней и распахнула дверцу. «Да обители не подвезете?» — спросила она своим тонким голоском. «Нам по пути, садитесь». Она закинула в кабину рюкзак и следом залезла сама. Уселась и, не дав мне успеть вымолвить слово, сказала: «Простите меня, грешную, я виновата, ввела вас в искушение». «Это вы меня простите, мать Евдокия. Я сама не знаю, что на меня вдруг нашло». «Да, вы этого не знаете, и потому ни в чем не виноваты. А сейчас не будем больше это обсуждать, давайте лучше помолчим». Наше взаимное молчание успокоило мою душу, как успокаивается вода в бабушкином пруду после того, как большая рыба, ударив хвостом по воде и подняв круги, уходит в глубину. Почти до самого вечера мы говорили только о дороге. Но за ужином, когда мы остановились на обочине под стеною Дьяволоха и разложили на клетчатой скатерти свои припасы, мать Евдокия осторожно вернулась к моей дневной вспышке. «Сандра, если хотите, я вам попробую объяснить, что произошло между нами днем, но только при условии, что вы не станете волноваться». «Говорите». «Вы помните ваши последние слова?» «Какие именно?» «Желая меня задеть, вы сказали, что я с утра налокалась елея в честь воскресения». «Да, кажется, я так и сказала. Глупость какая!» «Совсем не глупость. Сандра, а вы знаете, что такое елей?» «Что-нибудь вроде святой воды?» «Нет, елей — это просто-напросто постное масло». «Растительное масло?» «Да. А какой сегодня день недели?» «Восьмерик, день отдыха». «Я, значит, в пылу назвала его воскресеньем, как в реальности, где счет дням недели идет иногда по старому календарю. Как, однако, работает мысль, подстегнутая гневом?» «Сегодня и по церковному календарю воскресенье. Иногда это совпадает. А какая связь между елеем и воскресным днем, вы знаете?» «Нет». «Очень простая. Сейчас идет строгий Успенский пост, а во время поста монахам елей разрешается только по особым дням, в частности, по воскресеньям. Вы разве знали, что я действительно сегодня могу потреблять елей?» «Откуда же мне это было знать?» «Вау! Получается, что я сказала то, чего сама не знала и не понимала. Но что должно было вас задеть?» «Получается так. Кто же подсказал вам эти слова?» «Не знаю. Не хотите ли вы сказать, что как ангел-хранитель подсказывает добрые слова и поступки, так и бес-искуситель подсказывает злые?» «А вы сами как думаете?» «Ну, можно предположить, например, что вы с бабушкой что-то говорили о посте и елее, а я случайно услышала, не придав этому значения». «Мы не говорили об этом с Елизаветой Николаевной. Для нее пост такое же привычное дело, как и для монахов».